Третье Римское. На заседании глав бюро Красин сидел в растрепанных чувствах и молчал. И не слышал почти ничего. Да и, правду сказать, в крайне сложном положении очутился Красин. После того, что у них произошло с Катей, Красин, разумеется, должен был жениться. Он и почитал за счастье жениться теперь на Кате. Но захочет ли Катя выйти за него? Выходя за Красина, Катя неизбежно теряла княжеский титул. Точно так, если бы... Ну, мы говорим, конечно, о недавнем времени, вы понимаете. Точно так же, если б Красин был, скажем, крепостным, а Катя свободную, так, выходя за него, она становилась бы крепостною. Ну, это говорим мы 8 лет назад, до 61-го года. Это так значит просто, к примеру. Таковые законы существовали в Российской империи, да и во всем правильного устройства в Божьем мире ничего не попишешь. Общественный статус жены определялся статусом мужа. Выходя, значит, за простого дворянина, дворянка титулованная титул свой теряла. А Катин титул очень заботил Красина. Он знал, что Катя гордилась им, титулом. И еще. После того, что с ним случилось вчера в деревне, имел ли он право жениться на Кате? Вот что на самом деле было сейчас для него самым главным, а даже не титул. Столько всего за вчерашний день действительно случилось, что Красин, воля ваша, словно бы не в себе сейчас находился, и не мудрено. Ночью в Кутье Борисове Красин еще раз пережил такие приключения, что не дай бог, не дай бог. В любом случае, Катю сейчас надо было спасать. Но теперь выйдет ли она за него именно по любви, а не потому, что ей надобно было спастись? Вот какие глупые мысли крутились у Красина в голове, дорогие мои. «Не правда ли, Иван Сергеевич?» Вдруг услышал Красин из облака возбужденных разговоров и, поспешив приподняться со стула, тут же сказал: «Совершенно правда, несомненно». «Вот видите, господа, Иван Сергеевич тоже нас поддерживает». «Да, стеряла княжеский титул, и ребенок их тоже потеряет титул. А кроме того, теперь речь зайдет об имении». «Об имении, о землях!» Возникал вопрос, что с ними теперь? Ну, тут различные существовали взгляды. С каким-то или даже с какими-то из них Красин только что вполне возможно согласился, бог весть. Различные, значит, существовали взгляды в движении. Но один из них или даже некоторые предполагали полную реквизацию имений и земель у владельцев и передачи оных имений и земель сразу и непосредственно крестьянам без всякого залога и выкупа. Каждый, дескать, от Бога наделен равными правами, а земля же принадлежать может только что Богу и народу, ну, вы понимаете, всему народу в равных же долях, и помещик в воле своей отправится обрабатывать землю наравне с бывшими своими крестьянами. Красин, кстати, тут сказать, и прежде-то всегда выступал против изъятия собственности, а нынче при мысли о том, что он активнейше участвует в движении, которое собирается сделать Катю нищей, у Красина стекленели глаза. «Глупость какая-то выходила, воля ваша, господа. Да-с, и мы тоже скажем глупость. Красин теперь не знал, что о себе думать, и это чрезвычайно, признаемся мы здесь, чрезвычайно его беспокоило. Красин вообще в жизни почти никогда не рефлексировал, так его жизнь сложилась, что все в ней делал он с удовольствием и в полном сознании собственной правоты, но с появлением Кати... С появлением Кати! Кати! Кати! С появлением в его жизни Кати многое переменилось в Красине. Вот что любовь-то делает! А вы думали? Так-то ранее все эти простые вопросы в красинскую глупую голову не приходили. Говоря «глупую голову», мы, разумеется, гиперболу тут подпускаем, дорогие мои. Это значит прием такой литературный. Ну, вы ж понимаете. В те времена в России, как, впрочем, и во все остальные, в том числе и в последующие времена, в бесчисленное количество умных голов приходили и приходят, и еще будут приходить такие же вот бесчисленные глупые мысли. О равенстве, значит, сословий, о справедливом, а? Справедливом. О справедливом распределении собственности. Ну и о всеобщей любви друг к другу. Но это уж заодно, на десерт. Мысли эти немедленно и бесследно испарялись, словно бы летучий эфир из разбитой колбы экспериментатора. Немедленно, говорим мы вам, испарялись при малейшем соприкосновении с действительностью. Но вот поди ж ты! Я против, господа! Красин, словно бы сейчас проснувшись, вскочил со стула. Все тут же замолчали и уставились на Красина. — Против чего, дорогой Иван Сергеевич, позвольте спросить, — с иронией произнес профессор университета Нишанцев. Нишанцев, как само собой разумеющийся, предполагал занять место комиссара образования, однако же на место сие находились и еще претенденты, в числе которых Нишанцев без всяких на то оснований числил и Красина. Вы против чего? Вы же, кажется, нас даже не слушаете. В установившейся тишине Красин, что бывало с ним в жизни чрезвычайно редко, затруднился с ответом. Я... Простите, господа, я... Должен несколько... Я выйду на минуточку. Je dois aller à l'air frais. Я должен выйти на свежий воздух, — добавил Красин. Мы без вас не сможем решить, Иван Сергеевич, — кротко сказали ему. Только вы понимаете, в мостах... Мы в мостах не бельмесы, тем более в разводных... А там ведь надо, кажется, ручку какую-то крутить. Мы даже не знаем, где эта ручка. Плашкоут. Плоское мелкосидящее речное судно, применяемое еще и как основа для наплавного моста. Несколько бессвязно произнес Красин и услышал в ответ. «Возвращайтесь скорее и от двери далеко не отходите. Поскольку вы находитесь в некой прострации, примут вас тут за своего, за пациента, не дай бог, и возьмут на цугундер». Раздались поощрительные хохотки. «Конечно, конечно, господа». Красин тогда, как это ни странно, и не впустил в голову, о какой ручке применительно к мостам идет речь, а мы вам можем сообщить, что первые разводные мосты действительно пролеты свои разводили, если назначенные к тому служители крутили через систему зубчатых передач огромные стальные ручки. — Извините, — отнесся Красин к сидящему рядом, протискиваясь между стульями. — Прошу прощения, виноват. Красин вышел из комнаты, прикрыл дверь и остановился в коридоре, мысленно совершая необходимую ему сейчас работу собранности, чтобы стать самим собою. Иваном Красиным, которого он отлично знал и которого уже знаем мы с вами, дорогие мои. «Тут побережней, господин хороший». К Красину подошел служитель в грязном белом халате, перевязанном поясом с завязками за спиною. Надо тут сказать, что заседание главбюро происходило в лечебнице Полубоярова. «Побережнее. У нас тут буйные люди случаются. Ежели сейчас вывести вас за ворота, позвольте тогда на поправку, поскольку мы тоже люди нездоровые». Служитель скосил глаза к переносице и скорбно склонил сизую морду, показав Красину такую же сизую, как и морда лысину. За ворота желаете, господин хороший? Выведу. Красин, окончательно приходя в себя, усмехнулся, теперь уже всегда и постоянно копируя Катину кривоватую улыбочку. — Да я как вошел, так и выйду, любезный. А что ж, у тебя тут буйные запросто гуляют по коридорам? Хорошо ли это? Служитель на мгновение посмотрел мутным взглядом в жесткий красинский прищур, повернулся и молча пошел прочь. Красин только головой покачал. Вся Россия нынче словно бы находилась внутри полубояровской лечебницы. Вчера Красин вернулся в Питер без Кати. Как только окончательно стемнело, Катя сама подвела Красина к маленькой незаметной двери в монастырской стене. На стук, надо тут заметить, что Катя постучала особо, выбив некую несложную мелодию костяшками по железной двери. Там-там-там-там-там-там. На стук открыла пожилая монахиня, тут же отпрянула и быстро закрестилась при виде Кати. Катя ведь, как вы помните, оставалась совершенно голой. Монашка держала над собою фонарь, и сейчас шатающийся из стороны в сторону желтоватый свет осветил голый Катин живот, сами, казалось, огнем вспыхнувшие под этим светом волосы на лобке и голые Катины ноги, перемазанные красной, словно бы кровь, глухого колпаковской землей. Красин, он-то был, как вы тоже помните, в верховых, со вшитыми кожаными вставками бриджах. Красин предусмотрительно прятался рядом под стеною. Эти красинские бриджи Катя надевать решительно отказалась. Да и то сказать, в них влезло бы минимум три Кати. Такая вот у нашей Кати была маленькая попка, дорогие мои. Кстати, тут вам сказать, мы сами очень любим барышень с маленькими попками. Но это так, в сторону, в сторону. Да, так Катя, значит, постучала, на стук открыла пожилая монахиня и отпрянула при виде голой Кати. «Мэра Сидор, се моа, Кэт». «Матушка Исидора, это я, Катя». Монашка, собиравшаяся было дверцу захлопнуть, вновь ее приоткрыла и посветила теперь Кате в лицо. Черные и желтоватые световые блики заходили по Кате. «Je dois entrer, Isidore, mère. J'ai importance trouble». «Мне надо войти, матушка Исидора. У меня беда, беда». «Сан Дьеу, айе питье де ну», в ужасе крестясь, произнесла Исидора. «Viens, mon enfant». «Святой Боже, помилуй нас, входи, дитя мое». Катя вошла. Дверца захлопнулась, вновь проскрежетал, теперь закрываясь засов. Красин, поеживаясь от ночной сырости, прождал не меньше часа. За стеною монастыря полная стояла тишина, а Красин постучал — ничего, он постучал сильнее. — Кто? — спросил настороженный голос из-за стены. — Мэр Изидор, je suis désolé pour l'amour de Dieu, je sais. Il est venu tout à l'heure de la princesse. Je... Матушка Исидора, я, простите ради бога, я знаю, я пришел вместе с княжной. Я... Иди себе с Господом, добрый человек. Сюда нынче и вчерась никто чужой не заходил, — сказал тот же голос. Исидора или еще какой-то новый голос Красин не разобрал. И не принимаем мы никого мужского пола. Ступай с Богом. «Как же это?» Красин оторопел от прямого вранья в монастыре. «Час назад зашла княжна Катерина Борисовна. Эй, эй!» Он, уже не обинуясь, заколотил в дверь кулаком. В ответ раздался яростный собачий лай. «Выпущу собак, добрый человек», — ласково сказал голос. «Еще раз эдак стукнешь. Выпущу собак». Красин молча пожевал губами. Материться у стен монастыря было бы совершенно невозможно. Он пожал плечами и безотчетно пошел вокруг стены, тут же сообразив, что надеется отыскать какой-нибудь лаз, дыру или, помогай бог, другую потайную дверцу, и тут же, признавшись себе, что обманом проникать на территорию женского монастыря все-таки ему невместно, неловко, Красин был, как вы и сами понимаете, дорогие мои, Красин был воспитанный человек. Но, Катя, Катя, что ж такое? Господи, ты все видишь, Господи, помоги! Задирая голову к сияющему звездами небу, мысленно закричал совершенно нерелигиозный Красин, и Бог без промедления помог Красину. Через несколько всего минут Красин наткнулся на маленький контрфорс, выложенный уступами, так выкладывают подпорки под убывающую с высотой статическую нагрузку. Красин тут же, словно бы кошка, разве что обдирая голые ступни об углы кирпича, залез на стену и заглянул внутрь. За стеною во всем монастыре стояла глубокая звенящая тишина. Полная темень лежала на всем. Красин прислушался. Нет, тишина дышала. Что-то или кто-то двигался из середины монастыря от двухэтажных палат сюда, в его сторону. Мелькнуло пятно света, потом сразу же еще одно и еще одно. В неровном колышущемся свете фонарей показалась процессия. Впереди шла высокая и статная монахиня в куколе с двусторонними шлемами поверх апостольника, застегнутого на груди булавкой над золотым крестом. На мгновение Красину показалось, что впереди идет очень молодая, чуть не ровнее 18-летней Кати, такая сухая, стройная, у идущей впереди была фигура, но ровней Кати монахиня никак не могла быть. Впереди шла, несомненно, игуменья монастыря преподобная Татьяна, да ведь и более никто, кроме игуменьи, не мог носить поверх облачения наперстный крест. За нею, светя Татьяне под ноги, двигалась Исидора, и Красин тотчас же ее узнал. А следом, попарно держа над головами фонари, выступали монашки. Пар 10 или 12 увидел Красин, и тут же он узнал Катю. Та тоже, разумеется, оказалась в апостольнике, и бледное Катино лицо в нем поразило Красина сейчас, словно бы не Катя вовсе шла по выложенной камнями дорожке. Такую Катю не видел Красин еще никогда. Катя шла, держа под руку пожилую монахиню. Та чуть прихрамывала, и поэтому Красину показалось, будто бы и Катя сейчас прихрамывала, как эта старуха-монашка, во всяком случае, Катину походку не узнал сейчас Красин. Процессия, двигаясь точно по мощенной дорожке, обогнула лужайку перед храмом. Красин уже смотрел на Катю только со спины. Процессия обогнула, значит, лужайку, и вошла в открывшиеся двери храма, откуда полился ровный теплый свет. Свежая изумрудная днем трава казалась сейчас под ним сделанной из темного бархата. Повисла вновь тишина, в тишине раздались непонятные стуки, и потом далеким басом сильно и властно произнесли «Благословите, матушка!». Игуменьи в монастырях имеют право благословление, но, как вы сами понимаете, дорогие мои, женщины даже в женских монастырях службу в православном доме молельном вести никак не могут, и единственными мужчинами в женских обителях оказываются настоятель монастырского храма и диакон при нем. Попики в женские монастыри обычно направлялись не так, чтобы сильно видные собою. Обычно случались монахи-старички с дребезжащими теноровыми голосами, и диаконов также посылали в женский монастырь, только, разумеется, монашеского сана и совсем уж согбенных летами, аж на 7-м самое малое десятки лет. А тут священнический бас вырисовывал в воображение, в чуже Красин не видел диакона, дородного и даже, прости господи, пузатого мужчину лет 40, самое большое. «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присны во веки веков», — отвечал дьяконову басу хорошо поставленный твердый старческий женский голос. «Аминь», — выдали согласно женские голоса. «Миром Господь! Господу помолимся!» Сотряс воздух дьяконовский бас. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Высоко и безмятежно запели монашки. Встревоженный, но отчасти и успокоенный, Красин безотчетно перекрестился, попытался услышать в хоре Катин голос и не услышал. Он принялся было вновь вслушиваться, но тут изнутри к стене, наконец, подлетели собаки, так что следующее суровое предложение дьякона о свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся, он тогда не услышал. Странно, что собаки почуяли Красина только сейчас. Пение, несмотря на дикий лай, не прекратилось. Красин же почел за благо тут же ретироваться. За Катю, по крайней мере, он мог быть спокоен. С Катей покамест ничто плохое не произойдет в монастыре. Пробежав, наверное, полверсты, Красин остановился и прислушался. Тихонько листва шелестела на деревьях в том самом месте, где он впервые овладел Катей. Красин вновь сейчас стоял на Борисовой письке. Собак не было слышно. Истерзанные, изрезанные подошвы босых ног горели. Мы с вами, конечно, можем задуматься, не было ли все, чему мы стали свидетелями, во все глаза, наблюдающими за Красиным и Катей, не было ли все только что совершенно правдиво нами рассказанное про этот чудовищный день, не было ли оно напрасным? Мы можем, разумеется, сами себя спросить, но не получим сейчас ответа, дорогие мои. Потом. Да-с, потом. Впрочем, мы уже, кажется, однажды проговорились, что Красин прожил долгую и, в общем, внешне вполне успешную жизнь. Если бы не одиночество, сначала полного сил человека, потом не молодого, но бодрого мужчины, потом старика, не дай вам Бог, дорогие мои, узнать, что такое одиночество, даже в самом юном возрасте, а что такое одиночество старика, у которого есть только воспоминания. Воспоминания о кратких днях счастья, об одном дне счастья. А вот про Катю, про нашу Катю, про Катю точно потом. Вот сказали потом, значит, потом. Оставим себе надежду. Красин же, выпустив у дерева облегчающую струю, застегнулся и сел прямо на дороге. И тут же услышал крики, теперь явно мужские, к которым, впрочем, примешивались и женские. Слов было не разобрать. Крики доносились из деревни. Красин тут же вскочил на ноги, словно бы пойнтер, которому свистнул хозяин, вскочил полной силы желания действовать. Тоже, как пойнтер, вылезший из реки, Красин отряхнулся, сбрасывая с себя усталость и ночную холодную дрожь. Вновь был полон сил Красин, он ведь, как вы помните, мои дорогие, был молодцом у нас, да еще каким. Красин повернулся и начал спускаться в деревню. Теперь крики стали слышнее, и совершенно явственно раздавалось там внизу: «На ассигнации! На ассигнации!» Тут Красин остановился и прислушался. «Три миллиона на ассигнации! Хрен ли! Ни пита, ни едина! Бабы, мать вашу, 3 миллиона!» Другие голоса отвечали. «А ты их видел, жополис княжеский? Нехрен обозлать! 3 миллиона!» И еще голосили. «Ой, бабоньки, да че ж это? Трахнулись мужики, трахнулись! Ой, бабы!» И другие голоса требовали. «Сучку эту Катьку немедля же сыскать! Катьку сыскать! Уей, деньги-то уей! Затрахаем нахрен Катьку!» Другие кричали. «Какие нахрен, какие вам ассигнации? Ты зырил, когда ассигнации, дурень траханый? Ай, дайте опять усадьбу дербанить, вашу мать! Усадьбу дербанить нахрен! Все передербаним! Ай, дай, дайте вашу мать!» И с хохотом молодые голоса орали громче всех. «Нахрен нам миллионы ваши! Мы Катьку вытрахать хотим! Хотим через ляжку Катьку отжарить! Ха-ха-ха! Ху-ху! Катьке поперек ее и вдоль письку и жопу развратим сейчас! Ай да!» И опять слышалось. «Ой, бабы! Ой, бабы!» И, словно бы резюмируя дискуссию, веско прозвучало: «Бабы, стервы! Стервы все вы! Вот что!» Ответом был согласный визг и вой, и разноголосый хохот, сквозь который явственно опять прозвучало: «Катьку вытрахать! Катьку!» Красина перекосило. Деньги-то он, в темноте аккуратно переложив и вновь завернув сюртук, зарыл под приметным пнем на опушке. Все руки себе ободрал, разрывая землю, утрамбовал потом ее босыми пятками, разровнял холмик, присыпал травой. Надолго так оставлять, разумеется, было невозможно, тем более на годы. Пень могли выкорчевать, а сюртук, конечно, сгнил бы к следующей весне непременно, а за ним и сами деньги. Красин предполагал через несколько дней вернуться и деньги перепрятать именно так, как он и обещал Визе, в опоре моста. И действительно, заранее мы вам сообщаем, действительно вернулся. И деньги достал, но, увы, не перепрятал. Дас. Не перепрятал. Но об этом тоже потом, дорогие мои, потом. Своевременно. За деньги-то Красин сейчас не беспокоился, но Катя... Катя, насколько она безопасна в монастыре, впервые подумал. Он остановился в замешательстве, и мы тут вынуждены свидетельствовать, что в результате происшедших с ним Иваном Сергеевичем Красиным за последние часы событий он, Красин Иван Сергеевич, все чаще начинал сомневаться и в мыслях собственных, и в поступках, чего ранее за всю свою жизнь с самых молодых ногтей никогда, вы понимаете, дорогие мои, никогда, ни разу себе не позволял. Красин с детства мгновенно принимал решения, тут же начинал притворять их в действительную жизнь и никогда не отступал и не сомневался. Сейчас Красин уж собрался было повернуть назад к монастырю, когда внизу в деревне раздался ружейный выстрел. Крики тут же стихли. Сразу повисла такая тишина, что слышны стали только копыта двух по звуку лошадей, переступающих с ноги на ногу, как это делают лошади, только что скакавшие во весь опор и вынужденные вдруг встать на месте. Красин, словно бы североамериканский индеец какой, неслышной подбежкой спустился еще ниже, еще ближе к деревне и встал за березой на обрезе оврага. Белая, а, впрочем, изрядно уж перемазанная кровью и землей, белое красинское тело слилось с белеющим во тьме молочным стволом. Если б не темные бриджи, он был бы совершенно невидим сейчас, но темные бриджи скрывала сама ночь. Раздался еще один выстрел. Красин осторожно выглянул из-за березы. Прямо посреди деревенской улицы собралась толпа. Небольшая, человек 50. Несколько мужиков держали смоляные факелы, пламя, срываясь, плескалось во все стороны. Прямо перед толпою стояла коляска, в которой сидел толстый полицейский офицер в синем кителе. Красин не знал, а мы вам скажем, что это был не так давно по-хозяйски вошедший в князя Бориса Глебовича кабинет исправник Морозов. Морозов сидел в коляске, вертикально уставивший между ног палаш. Это вот всегда сидят они, а иначе с палашом никак. А рядом с Морозовым помещался такой же огромный и толстый мужчина в синей чуйке и широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Ну, с ним-то вы уже познакомились, дорогие мои, и очень хорошо познакомились. Серафим это был Кузьмич Храпунов, местный уроженец. Он тогда не произнес ни слова. Красину оказался сидящим спиною, и потом, когда в близком будущем Красин с Храпуновым познакомились и, как бы это поточнее сказать, сошлись, Красин поначалу не узнал народного трибуна. Да, так в коляске сидели, значит, Морозов с Храпуновым в колышащемся свете факелов и укрепленных по бокам коляски фонарей, и тут же горцевал верховой, держа в поднятой правой руке почти такой же, как колясочные, но больший по размеру фонарь. Вот верховой повернулся, и Красин с ужасом вновь узнал в нем живого Сидора Борисова, убитого им нынешним днем. Вновь показывался клык из-под рыжего уса, вновь косили синие, словно бы у Кати. Кати, глаза! Он был в той же зеленой тирольской шляпе с пером, в той же клетчатой визитке, и, самое главное, сидел на том же молодом гнедом из конюшни Бежанидзе коне, на котором прискакал вчера на стройку Красин. Только Красин пригляделся, бежанидзевское седло Сидор поменял. Теперь гнедой ходил под старым, но настоящим английским строевым седлом. Коню досталось за вчерашний день не меньше, чем Красину, но, судя по всему, конь теперь тоже был свеж. Вертелся на нем Сидор, как юла. Крестьяне обступили коляску, видимо, исправник со своим спутником только что подъехали. — Как же оно так выходит, нахрен ваш скродие? — с обидой заговорили мужики. — Днем дозволяли нахрен дербанить, а теперь ночью не дозволяете. Обещалки нахрен денег, ваш скродие! «Где нахрен деньги?» «А мы все одно нонче же в лоскуты расхреначим, твою мать, расхреначим! По бревнышкам раскатаем нахрен, вон оно так, твою мать! И красного пустим петуха, мать твою! Вся их осиное кушлевское гнездо погорит нахрен! А в усадьбе, вот он говорит нахрен, в усадьбе 3 миллиона денег на ассигнации! Хреново туча вас скроть! Днем от не нашедше нахрен, как же ж!» Мужики теснее придвинулись к коляске, но Морозов явно не испугался. Он молча пожевал губами, повернулся к своему спутнику. Тот достал портсигар, протянул Морозову. Оба взяли по папиросе и закурили. И опять в свете спички Красин не увидел лица Храпунова. Говорим же, коляска так встала, что Храпунов все время спиною к Красину сидел. «Мужики!» — завопил женский голос за спинами. «Мужики, мать ваш, поперек и вдоль! Пластай его, пластай нахрен, и Серафим, пластай, пущай деньги придявят! Деньги нахрен!» Сидор тут же бросил повод, выхватил из подседельного чехла винтовку и в третий раз выстрелил в воздух. Гнедой вновь завертелся под ним. Мертвый Сидор демонстрировал отличную джигитовку. Не выпуская из правой руки фонаря, из левой винтовку, он привстал на стременах. Мужики и бабы за ними все тут же отодвинулись и смолкли. — Не кшни! — заорал мертвый Сидор, показывая клыки. — Не кшни! Кто другой раз только пискнет сейчас в лоб вашу мать в хреначу! В лоб нахрен! И сейчас же... Страшная загадка разъяснилась для Красина, потому что из толпы примирительно сказали Сидору: «Мы чё? Так мы ничего, твою мать, Харитон! Драные письки делов!» «А хрен ли ты ружом грожаешь, Харитон? Мы ж согласны, мать твою, это годить еще нахрен! Харитон нахрен, мать твою, сзади и спереди!» «Мужики!» Срываясь, завопил было тот же бабий голос, что... призывал пластать исправника, но его тут же заткнули. Баба еще что-то пискнула невнятно и смолкла тоже. И загадка для Красина, говорим мы вам, разъяснилась. Харитон! Мужики называли Сидора Харитоном. Это был, по всей вероятности, брат-близнец Сидора. Близнецы во всем Глухово-Колпаковском уезде, знал Красин, рождались бесчетно. «Вот что, ребята!» — важно заговорил в тишине Морозов, пыхая, видимым даже в свете фонарей и факелов, дымком. «Вот что! Пока усадьбу более не трожь. Я скажу, когда, а сейчас не трожь. Первее всего не жечь! Не жечь, поняли? Я стану хозяин. «Оброк срежу в 2 раза!» — веско добавил он. Люди оживленно начали переговариваться. «Брешет, мать его!» — явно послышалось. «А хрен ли?» — возражал другой голос. «А как, мать его, не брешет?» «Ладно, нахрен!» — наконец сказали из толпы, удивительно и демонстрируя послушание властям. «Этак-то запросто согласиться и до последней нитки не грабить, и самое то удовольствие...» не жечь совершенно открытую пустую усадьбу мужики а тем более бабы никак не могли. Почему? Из-за странного этого обещания? Удивленный Красин, на мгновение забыв обо всех иных обстоятельствах своих, в темноте даже головой покрутил за березой. Ну, тут же ему напомнили об обстоятельствах. — А Катьку, княжну? — также спросили из толпы. — Мы Катьку, сучку молодую, желаем потрахать всей деревни, и в рот ее, и сзади, и спереди, и в сиську у мать ее. Мало она нами изгалялась, сучка, мать ее лежа и стоймя. А Брок Эван какой нахрен? Хуже князя Бориса Глебовича, мать ее. — И-и-и! — сразу же отозвались бабы. «Не натрахались, кобели, княжну им подавай, а то княжская писька глубже наших, и...» Морозов усмехнулся. «Княжну!» — снисходительно начал он, видимо, собравшись дать отеческое свое благословение, делать с Катей. «С Катей, Катей, Катей, все что угодно!» Но тут вновь бешено закричал Харитон. «Не кшни! Не кшни!» Он бросил фонарь, тот глухо стукнул о землю, звякнуло стекло, фонарь покатился и погас. В свете луны Харитон мгновенно вставил патрон, передернул затвор и выстрелил в воздух. Вновь вставил патрон, вновь передернул затвор, перебросил винтовку в правую руку и теперь направил дуло прямо в толпу. Люди вновь отодвинулись. Гнедой опять заплясал, было под ним, Харитон натянул повод. «Стой, сучья вымя! А вы, вашу мать! Княжна Катерина моя нахрен! Моя, не кшене!» Толпа глухо переговаривалась. «Не про твою, знать, честь, Харитон, княжна!» Вот, раздалось из толпы. «Всем миром потрахаем нахрен! Так вот, по справедливости твою мать оно выходит! Миром над нами она, стервь, изгалялась, а... «Дек всем, мать ее, спереди и сзади миром и потрахаем нахрен, знать так!» И мужики и бабы с удовольствием захохотали. И тут же Харитон выстрелил в самый центр скопления людей и мгновенно еще раз перезарядил. В левой руке неведомо откуда появился у него длинноствольный узкий кольт. И тут же револьверы оказались в руках Морозова и его спутника, по-прежнему невидимого для Красина. «По домам, ребята! Всем ю!» — спокойно сказал Морозов. Он произнес это слово с ударением на первом слоге. — Ну-к, все по домам. — Ну? Он привстал в коляске и тоже направил оружие в толпу. — Ну, кто еще хотит себе докуки? Толпа разбежалась. Двое волочили за собою тело. В темноте Красин не понял, мужское или женское. Не хуже какого североамериканского индейца, Красин давно уже по-пластунски подполз к коляске со стороны выгона и теперь лежал в небольшом овражке сажений в 10 от нее. Это на наше расстояние 20 метров, дорогие мои. Если бы Харитон дал себе труд хотя бы мельком осмотреться, он бы Красина заметил тут же бы и тут же бы и кончил. Но Харитон дрожал от бешенства и только выцеливал убегающих, готовый вот-вот еще раз выстрелить. «Довольно покамест, Харитон!» — отнесся к нему обладающий, видимо, ослиными нервами исправник. «Охолони! Все будет по-нашему, как и договорено. Тебе, княжна, мне усадьба и деньги на ассигнации, когда найдем». Он досадливо бросил еще на мгновение, помрачнев, «и так уж всю мебель вынесли, мрази!» Насрали везде. Но всепобеждающее его природное, по всей видимости, добродушие взяло верх. Исправник засмеялся теплым смешком милейшего толстого человека. «Хо-хо-хо! А где княжна-то обретается, знаешь?» Красин напрягся. «Нет, ежели в Питер подались они, так на фатере у инженера ейного, мать его, стаймя. Это я найду, драный письки делов, я знаю его фатеру. Обои там они нахрен, более некуда им. И деньги все нахрен у инженера». Сидящий рядом с Морозовым человек издал неопределенный горловой звук, и Морозов повернулся теперь к нему. «Деньги разделим, как договорен, не сомневайтесь». Тот вновь крякнул и кивнул шляпою. «А что с княжной-то похочешь сделать?» — с невидимой во тьме улыбкой спросил исправник. «Зарежешь?» Харитон облегченно засмеялся. «Нет, нет, нахрен. Я сначала затрахаю ее, чтоб глаза на лоб у ней полезли у суки. Я с издетства, саму почитай, с издетства ейного я ее любил». Тут лицо у Харитона остановилось. «С издетства ейного», — повторил он, не добавляя теперь никаких матерных слов. «С издетства. И Сидор. Мы с Сидором полтину бросали, кому ее первым вытрахать. Замануть хотели на гумно, да к Сидору свезло. Орел ему выпал, Сидору-то. Свезло, а не мне». Он вновь начал заводиться. «Не мне, в навях не мне. А теперь, видишь, как оно склалось. Теперь уже мне, а Сидор так ее и не сильничал. Сидора-то нету, не заманул, не обломился ему. Потому хитрожопая она, стервь. А жопа у нее». Харитон замолчал и несколько раз сглотнул слюну. Исправника, сидящий рядом человек, вновь добродушно засмеялись. «Зарезать нахрен! Зарезать — дело нехитрое, Николай Петрович! Нет! Я ее в жопу затрахаю! Всю жопу у ней раздеру, блин, чтоб сидеть, блин, ей стало не можно! А потом в один кабак! Я знаю тот кабак! В Питере, в грузовом порту нахрен! В порту продам, сучку! Пущай сама мать ее спереди и сзади руки на себя наложит, сука рыжая! Ну, может, уж ладно, с первоначалу здесь, а ребятам мать их тоже отдам. Конёв дело. Так чтобы здесь не померла нахрен под ними. А потом, мать ее стаймя, в Питер, ее в порт». Исправник больше ничего не сказал, только ткнул ножнами в спину кучера, который все это время совершенно неподвижно сидел на облучке, как изваяние. Коляска покатила прочь. Харитон поскакал в другую сторону, куда-то вглубь черных деревенских домов. Красин неподвижно лежал во овражке, сжимая кулаки и первый раз в своей жизни скрипя зубами. Однако оставаться долго тут было нельзя, хотя бы потому, что в любой момент могли налететь собаки. Даже удивительно, что до сей поры ни один пес не учуял стороннего человека. Уж Красин-то наверняка обладал совершенно иным запахом, нежели чем Катины крестьяне. Первая же выпущенная за калитку собака Красина немедля учуяла бы. Красин осторожно приподнялся на руках и огляделся. Стояла странная тишина. «Ночью деревня живет своей жизнью, дорогие мои, той ли, иной ли, но, несомненно, живет. И теперь полная тишина в деревне, да еще и возмущенной, только что бузившей и готовой идти грабить, теперь, значит, тишина удивляла. И собаки действительно не брехали, что уж совершенно было странно. Нигде не теплился ни один огонек. Хотя нет, вдали это определил Красин на противоположном конце улицы. Вдали один огонек мерцал. Красин тихонько поднялся и прислушался. Теперь ему показалось, что именно там, где виделся огонек, слышались и голоса. Вот и короткое ржание там раздалось, и Красин вообразил, что это бежанидзовский гнедой подает голос и словно бы призывает его, Красина, хотя лошадиное ржание в деревне, вы сами понимаете, дорогие мои, никак нельзя признать чем-то особо выдающимся из ряда вон. Лошадей тогда держали на каждом справном дворе. Красин, мышиной побежкой пригибаясь, выбрался вновь на пустой сейчас выгон и тихонько, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, обогнул деревню и вышел прямо к нужному дому. Это было полуразвалившееся, покосившееся строение в два окна, больше похожее на старую заброшенную баню, нежели чем на дом, в котором постоянно живут люди. Крытая дранкой крыша принялась сверкать антрацитовым светом, под выглянувшей вдруг луной, по двору текли длинные тени. Оградка отсутствовала, но между двором и улицей стояла накренившаяся калитка на двух тяжелых столбах, словно бы символически обозначая границу хозяйских владений. От калитки тоже легла тень прямо Красину под ноги. Он не успел подумать, что все это напоминает какое-то, прости господи, ведьмино обиталище, как луна вновь скрылась за тучей, и только мерцающий огонек в окошке вновь в одиночку принялся посылать на землю свет, ничего толком не освещающий и не дающий теней. Красин еще помимо себя успел отметить, что одно небольшое окошко закрыто не бычьим пузырем или досками, как у всех в деревне, а грязным в разводах, но самым настоящим стеклом, и что криво висящие ставни, вопреки ночному обыкновению, не притворены в нем. Гнедова тут, конечно, не было. Двор лежал в темноте перед Красиным совершенно пустым. Мы сказали сейчас «совершенно пустым», но это не совсем так, дорогие мои, потому что прямо посреди двора рос огромный дуб. Собственно, развалюха помещалась прямо под дубом, так что если бы луна светила не справа, а слева от дуба, его тень накрыла бы и дом, и весь двор, и половину улицы. Но луна вновь выглянула справа, тень от дуба упала назад на невидимые отсюда задворки, и теперь Красин разглядел низенькую кривую дверь, вход. Но, собственно говоря, делать тут Красину было нечего, и незачем было заходить в неизвестный ему крестьянский дом, почему-то светящий своим огоньком в ночи. Постоявши несколько мгновений, Красин было повернулся, чтобы уйти, но тут дверца в доме со скрипом отворилась. Выглянула Стеша. Красин тут же поспешно лег на землю. В звенящей тишине Стеша внимательно оглядела полной луною двор, улицу, ближние и дальние дома, даже к небу подняла глаза Стеша, желая углядеть, не сидит ли там на небе какой недруг или неприятель, где уж было ей заметить вжавшегося в землю неподвижного Красина. Стеша скрылась в доме, и тут же на пороге Красин даже глаза протер, появились два крохотных, совершенно голых младенца. Похожие друг на друга, словно близнецы, да они наверняка и были близнецами, оба стояли на кривоватых, как у всех младенцев, ножках босиком. Голы были, говорим мы вам, голы были они совершенно, оба голышом. Им было, вероятно, по году, если уж они могли ходить. Держась за руки, груднички переступили через порог и направились, спотыкаясь, раскачиваясь на ходу, но не падая, молча направились вдоль по улице. Тут же луна вновь скрылась, и оба малыша пропали, словно бы и не существовало их. Красин перекрестился. Может быть, следовало немедленно сейчас побежать вдогонку за детьми, вернуть их или направить, или хотя бы отыскать им какую-никакую одежонку да обувку. Но пока Красин, мы говорим «пока», но это «пока» продолжалось лишь несколько мгновений, Красин уже соображал с привычной для себя быстротой, пока, значит, Красин думал, как поступить. Из темноты послышался лошадиный топот, и Харитон верхом на Бежанидзовском, на Красинском гнедом подскакал к странному дому, спрыгнул, бросил повод на калитку, словно бы на коновесь, и, пригнувшись, вошел в дверцу, из которой только что вышли дети, и вновь все стихло. И в доме, кажется, не раздавалось ни единого звука. Красин вновь, как полчаса назад, поднялся на руках и прислушался. Тихо светили звезды. Теперь никакого выбора у Красина не оставалось. Следовало действовать. Он, дождавшись, когда вышла новая туча, пригибаясь, тихонько подошел к коню. Тот, слава богу, не заржал, а только потянулся мордой к Красину и ткнулся губами в руку, вновь просил угощения. И Красин машинально, можете себе представить, дорогие мои, улыбнувшийся Красин машинально сунул руку в карман бриджей, словно бы у него Там сейчас яблоко лежало, или кусочек рафинаду, или печенье какое. Сунул, значит, руку в карман, чтобы достать угощение для коня. Все-таки, дорогие мои, не совсем в себе пребывал сейчас Красин. Ну и не мудрено. Гнедой с довольно громким чмоканьем начал лизать пустую красинскую ладонь. Красин отстранил его, осторожно расстегнув шлейку, вытянул из чехла под седлом винтовку, тихо-тихо оттянул затвор, придерживая пружину, чтоб не клацнуло. Патрон лежал в стволе. Он чуть не по локоть засунул руку в правую подседельную сумку, нашаривая там, вытащил завернутый в тряпицу бутерброд с ливером. Тряпицу бросил, обе ржаные лепешки отдал коню, а ливер целым куском, не жуя, как удав, проглотил сам. Тут же ком встал в желудке у Красина. Гнедой зачавкал хлебом, опять очень громко. Далее Красин вытащил бумагу с каким-то списком. В темноте было не разобрать, сунул, не читая, бумагу в другой карман. И, наконец, нащупал россыпь патронов, штук 20 уж точно. Быстро переложил все их в правый карман и сразу же правильно устроил там в кармане в порядке, словно в патроннике, чтобы удобно было сразу схватить капсюлем к себе. В армии, напоминаю вам, Красин никогда не служил, но охотником считался знатным, да и вообще был настоящим мужчиной. А настоящие мужчины все такие штуки с оружием должны проделывать мгновенно и однозначно, на раз, да-с, сразу. С пальцем на спусковом крючке тихонько Красин приблизился к дверце, еще раз прислушался и тихонько же потянул дверцу на себя. Скрип, показалось, ему долетал до самых звезд. Он вошел. В темных сенях, как и в каждом крестьянском доме, висели по стенам ссохшиеся хомуты и старая упряжь, а в раскрытой еще одной двери колыхался свет. Готовый в любой момент выстрелить, Красин вошел и в следующую дверь. За нею оказалась комната, где посередине стоял круглый стол. Красин помимо себя даже успел удивиться. Круглые столы в крестьянских домах обычно не водились. Круглый, значит, стоял стол, на котором, мерцая и потрескивая, сильно горела керосиновая лампа. Углы комнаты скрывались в тени, и Красин сторожко переводил дуло со стены на стену, с угла на угол, на дверцу подпола и обратно к порогу, через который только что переступил. Ни Харитона, ни Стеши в комнате не оказалось, и не было более ни одной двери. Красин рывком отодвинул старую тканую шпалеру со стены. Нет никого. Такая же шпалера, выполняя роль покрывала, лежала на большой деревянной кровати, неясным абрисом вырисовывающейся во тьме. Красин собрался было сорвать с кровати покрывало, когда из-под него раздался тяжкий вздох. Красин отскочил. Прямо у него под дулом покрывало зашевелилось и само соскользнуло на пол. На кровати лежала маленькая, очень худенькая женщина с изможденным сухим лицом и с неестественно огромными, свисающими по обе стороны тела грудями. Неудивительно, что Красин сразу ее не разглядел. Все ее плоское тельце почти не выделялось под шпалерой, а груди Красин в темноте принял за подушки. Можете себе представить, дорогие мои, все именно так и произошло, вот ей-богу. Красин левой рукой взял со стола лампу, поднял ее над собою и осветил, сколько возможно, комнату. Спрятаться тут и в самом деле было некуда. Тогда где Стеша и Харитон? — Где Харитон? — хрипло спросил Красин, и сам голоса собственного не узнал, прокашлялся. — Где Харитон? Харитон! Где? Женщина молча заворочилась, и Красин с ужасом увидел, что она совершенно голая, что под нею расплылось огромное кровяное пятно пополам с какой-то непонятной слизью, что всклокоченные рыжие волосы у нее на лобке и между ног все в крови, и что самое главное, рядом с ее телом на кровати лежало синее Катино платье. Катино платье! Катино! Катино! все еще грязная, тоже в крови и в красной глуховской земле, но именно то самое синее Катино платье, его еще можно было узнать. Красин, не выпуская ружья, левой рукою дернул к себе платье, бросил его на стол и второй раз в своей жизни, да еще второй раз за короткий такой срок, почувствовал, что скрипит зубами. «Где Харитон?» — вновь спросил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не выстрелить. Плоский живот женщины равномерно взбухал и опадал. Так взбухает и опадает шея лягушки-кряквы, когда та поет свою брачную песнь. Женщина молчала. Наконец она вновь тяжко произнесла: «А-а-а-а». Тут на улице послышались тихие голоса. Красин мгновенно потушил лампу и приник к окну. Посреди улицы говорили Харитон со Стешей. Слов было не разобрать, бог их знает, как они вновь оказались на улице. Судя по всему, Харитон еще не подходил к коню, иначе бы он сразу заметил отсутствие винтовки и не держался бы так спокойно, да еще стоя спиною к дому, откуда в любое мгновение могли выстрелить. Красин прямо через стекло начал выцеливать Харитона. Стеша то закрывала Харитона собою, то открывала, и несколько секунд Красин не решался выстрелить, боясь задеть дуру. И тут вновь луна зашла за тучу. «А-а-а-а!» — еще раз повторила женщина. Она заговорила. Голос из нее выходил хриплый, таким же разговаривал сейчас Красин. «Какой Харит! Тон, мой миленький, токмо что Харитон, ни единый который мужик, ни единый мужик не заходил сюда, почитай, без малого 20 лет. Миленькая, 19. Живот ее вновь заколыхался, и Красин понял, что женщина смеется. Луна вновь выглянула мгновенно, Красин поднял винтовку, но теперь ни Стеши, ни главное Харитона Борисова перед домом не было. Красин, все еще держа палец на спусковом крючке, на цирлах прокрался к входной двери медленно, сначала выставляя вперед дуло, отворил и, наконец, выглянул. Полная в округе стояла тишина. Только конь, увидев Красина, попытался, переступая копытами, подойти к нему. — Миленькой! — позвала женщина из комнаты. Красин вернулся. Уж мог бы он сегодня более ничему не удивляться, но опять, что правда, то правда, уж от правды мы никак не можем отойти, дорогие мои, опять удивился. Эмоциональным все же был человеком Красин, не бревном как-никак, да-с, не бревном, вот и удивился, значит. Лампа вновь горела на столе. Теперь на совершенно чистой, безо всяких следов крови и слизи кровати лежала очень молодая, если не сказать юная, очень миловидная рыжеволосая женщина, и совершенно чистое и целое синее Катино платье было надето на ней, и совершенно впору пришлось оно лежащей, и совершенно ничего не скрывало оно, потому что кроме платья ничего на женщине по-прежнему не было, разве что толстая рыжая коса лежала на груди. Да-с. Ничего, значит, не было более надето, и ноги женщины, согнутые в коленях, были разведены и открывали взгляду точно такой же, как у Кати, густой ком огненной шерсти у нее в межножии. И вот шерсть эта блестела от сочащейся влаги, вновь начинавшей заливать простыню. Женщина протянула руки к Красину. «Миленькой, возлегай на меня, миленькой!» — хрипло попросила женщина. «Я не могу». Глухо отвечал Красин, чувствуя, что с ним начинает твориться что-то совсем неправильное, просто чудовищно неправильное сейчас. «Не могу, я люблю другую, не могу. О, миленькая, так я ж твоя любимая и есть. Поглянь на меня, миленькой, то ведь я и есть. И тут же с ужасом Красин увидел необъяснимое отображение Катиных черт в ее лице. Катина узнал глаза, такие же синие Катины глаза, волосы у нее, как мы вам уже сказали, дорогие мои, были так же рыжи и так же велись кудрями, да, кудрями, потому что коса уже сама собою развязалась, и кудри посыпались по плечам лежащей. Женщина приподнялась, вытащила из-под себя платье, бросила его на пол и со стонами начала делать ритмичные движения тазом навстречу Красину. Теперь из нее уже просто лило, и Красин не понял, а потом и не вспомнил, сколько не старался всю жизнь забыть, сколько, значит, говорим мы вам, сколько не старался всю жизнь забыть, так и не вспомнил, как оказался лежащим между этих разведенных ног, вгоняя себя в это, словно бы Катя на шерстяное между ножи, но, мало сказать, не такое узкое, как у Кати, а просто непомерно просторное. Практически потерялся в нем Красин. «А-а-а-а!» Протяжным стоном женщина обмякла, но продолжала придерживать Красина за голую задницу. «Кончились мои муки, хороший мой, кончились мои муки!» Тут же она начала толкать Красина с себя, Красин освободился от нее и поднялся. Женщина тоже встала, подошла к красному углу, где, разумеется, помещалась иконка на полочке, обернутая белым вышитым полотенцем. Лампадка не горела, но женщина, накинув на плечи разве что из воздуха появившийся платок, все равно встала на колени и истово начала креститься и кланяться, выпячивая в каждом поклоне голую попу, тоже очень похожую на Катину. Лампадка пред ликом Спасителя тут же сама собою затлела и вдруг вспыхнула нежным, еле теплящимся огоньком. «Спаси, Господи, спаси, Господи, ослабонил Господь, спаси, Господи, ослабонил!» Она с улыбкой повернулась к Красину. «Ну и тебе спасибо, миленькой, как есть спасибо, спасай тебя, Господь, землю нашу ослабонил, опричь меня, крови боли не станет на земле, спасай тебя, Господь!» Она встала и повернулась к Красину. Вы, наверное, подумали, дорогие мои, что женщина, попользованная им в тот же миг, словно гоголевская ведьма, превратится в страшную старуху? Так нет же, нет. Наоборот, теперь она стала уже необыкновенно хороша. Лицо ее теперь совершенно вычистилось и разрумянилось, синие глаза блестели, рассыпанные волосы вновь собрались в косу, огромные плоские груди, недавно свисавшие по сторонам, превратились в два твердых очаровательных холмика, торчащих рубиновыми сосками вперед. Глубокий пупок смотрел из белого, мягкого даже на взгляд замечательной формы живота, и рыжие волосы у нее на лобке, так недавно напоминавшие чертополох, оказались словно бы подстрижены тщательнейшей рукой, но все равно курчавились и манили к себе. Красин помимо себя шагнул, протянул руку и положил ее туда, к ней, между ног. «Нет, нет, нет». Она отвела Красинскую руку с мягкой, но непреложной и неожиданной в ней силой. «Нет, миленький, теперь уж я в новях, токмо что для суженого, миленький, не ты это». Она вновь улыбнулась, но не Катиной с насмешливым прищуром, а широкой и открытой улыбкой. «Не ты! Спасай тебя, Господь! Ступай теперь своей дорогой, добрый человек!» Потрясенный, более не чувствовавший в себе сил не только разбираться в произошедшем и искать Харитона, но и вообще думать, Красин выбежал наружу трясущимися руками, отвязал коня, вскочил в седло и поскакал прочь. Только через несколько минут бешеной скачки он вспомнил, что оставил винтовку в доме. Мысль эта мелькнула, но Красин тут же отогнал ее. Возвращаться было невозможно. Он не желал туда возвращаться. Впрочем, у Харитона ведь был еще и револьвер. Когда Красин немного пришел в себя, остановился и спешился, он нашел в левой сумке, которую не успел обыскать там на дворе у той женщины, и длинноствольный револьвер, и две синие маркированные коробки патронов. Уже светало, и Красин смог прочитать на коробках желтую витиеватую надпись «Кольт» и цифру 24. Так вот все оно и было, дорогие мои. Так все и произошло. Однако же мы оставили Красина уже в следующем дне, невыспавшегося и усталого, отягощенного новыми для себя сомнениями. В том следующем дне Красин побывал у себя на квартире, вымылся и переоделся, и даже несколько часов, часа четыре, не более, поспал. С револьвером под подушкой, мгновенно погрузившись в сон, как только рухнул на постели, мгновенно проснувшись, так спят все сильные люди с отличной психикой. Поспал, но, значит, совершенно не выспался, а потом поднялся и отправился на заседание в Полубояровскую лечебницу, где Полубояров, отпуская уже знакомые нам шуточки, провел все главбюро, человек 20, через лечебницу в особую свою совещательную комнату. На заседании поставлено было несколько вопросов, причем ни Александр Иванович, ни Николай Гаврилович не почтили, значит, своим присутствием последнее в истории полулегальное собрание движения. Или, учитывая последующие события, мы можем вам сказать, дорогие мои, предпоследнее. Николай Гаврилович пребывал на съемной квартире в не совсем добром здравии и решительно отказался от любых выходов и контактов с публикой и соратниками, даже к делегатам вышла Ольга Платоновна, а не он сам. Александр же Иванович, как немедленно стало известно, поместился в гостинице «Совой», причем совершенно точно стало известно еще и то, что при входе в номер оной гостиницы вместе с мадам Облаковой-Окурковой Александр Иванович явственно произнес слова «фак» и «бич», или же «факинг бич», «траханная сука», услышанные горничной и четырьмя портье, внесшими за Александром Ивановичем чемоданы. Эти привезенные из Лондона слова немедленно разошлись по взволнованному Санкт-Петербургу, и весь взволнованный Санкт-Петербург теперь решал, относились услышанные слова непосредственно к мадам, или же, может быть, к горничной, или же к гостинице, или, вполне возможно, к погоде, потому что Александр Иванович, разумеется, прибыл в гостиницу мокрый до последней нитки, или же ко всей революционной обстановке в столице империи, или же вовсе по чечаянию к самой Российской империи. Словом, Александр Иванович прибыть на заседание отказался, сославшись на то, что нынче ему предстоит участвовать во встрече со студентами университета, и он никак не может манкировать предстоящим свиданием с молодежью. С будущим России! Херман, одетый в шелковый китайский халат, сидел в глубоких кожаных креслах и курил сигару. Драконы на халате изрыгали из пасти еще более красный, чем сам халат, совершенно уже невозможно горячий, словно бы в железоделательной печи огонь, а посланцы главбюро, капитан Васильев и помощник присяжного поверенного Маврадаки, стояли пред креслами на ковре. «Совершенно правильно, господа, если представители комитета будут на моей встрече в университете со студентами и объявят там свое решение о лидере движения. Ну, вы же знаете, я очень расположен к студентам, у меня нет сомнений, это мои пожелания». «Точно так». «Ну и за дело, друзья мои», — Херман сделал некий помывающий жест рукою, дескать, «все поняли и валите отсель». Так что нынче на заседании в повестке дня стояло, как мы уже сообщили вам, несколько вопросов. Во-первых, да-с, вопрос о лидере движения, который вопрос тут же было предусмотрительно решено перенести в конец заседания. Во-вторых, вопрос о распределении мест, с которого решено было начать. В-третьих, вопрос о сообщениях и возможных совместных выступлениях с фабричным союзом, которого председатель фабричной кондитерской фабрики Серафим Храпунов уже третий день ждал приглашения к разговорам. Этот вопрос было решено обсудить, ежели останется время. В пункте «Разное» предполагалось обсудить вдруг возникшие народные волнения на петроградской стороне, могущие планомерному ходу революционных событий помешать. И сразу, еще до начала обсуждения, предложено было мосты на Неве к возможным выступлениям народа развести. Не время еще для взятия императорской резиденции, поскольку сам государь, проявляя неслыханную к движению лояльность, высочайше допустил в столицу империи народных лидеров. Не время! И тут вот и понадобился инженер Красин, а Красин, извинившись, как раз и вышел из заседания вон. Кроме Красина в мостах действительно никто в главбюро ни хрена не понимал, только что разве ездили всю жизнь по мостам в колясках? Вышедший из дверей Красин, поговоривший со служителем, сделал было шаг обратно в направлении к двери, но вдруг повернулся и шагнул прочь по коридору на улицу. И вновь не удалось ему никуда двинуться. Сзади крепко взяли Красина за локоть. Красин обернулся. Перед ним стоял тощий жилистый старик с сильным обросшим седой щетиной подбородком, с большим и тонким аристократическим носом над всклокоченными седыми усами. Воспаленные глаза старика слезились, надетая на нем до пят рубаха была грязна. Старик стукнул разбитыми опорками, словно те были ботфортами со звенящими шпорами. — Позвольте рекомендоваться вашему благородию, — четко произнес старик. — Артиллерии поручик князь Глеб Глебович Кушаков-Телепневский. Старик улыбнулся кривой улыбкой, и из-за улыбки его на один единственный краткий миг совершенно явственно возникло лицо Кати. Кати. Красин остолбенел. Действительно, он тут после всего испытанного им сходит с ума, что ли, в доме умалишенных. А старик произнес: «Будучи на пороге жизни вечной, ваша милость, имею сделать признание к вящей славе и процветанию государства российского. Имею тайну раскрыть. Дозвольте говорить». Тут же подскочил уже известный Красину санитар и цепко ухватил старика за воротник. «Он не буйный, господин хороший», — отнесся санитар к Красину. «Не извольте беспокоиться». Санитар размахнулся и со спины залепил старику оплеуху. Голова старика качнулась и упала на подбородок. «Не буйный, извольте видеть, но иногда заговаривается. Инда бесперечь тайну какую раскрывает, кому не попадя». «О, сопля старая!» — санитар вновь замахнулся, но не ударил. «А, ничего». Он подхватил старика под мышки, поскольку ноги у того подогнулись. «В момент дотащим до палаты. То есть в момент. А с вас, господин хороший, на поправку, то есть, полагается поблагодарить, порядок такой». Санитар, как и давеча, протянул к Красину раскрытую ладонь. «Сейчас», — сказал на это Красин, за последние два дня наладившийся быстро решать все вопросы. «Сейчас». Повернись-ка, любезный, ликом своим ко мне, ежели просишь. Секундум факта суа ретрибуам эйс. Воздастся каждому по делам его. Вдруг с дону с моря вспомнил Красин из латыни. Ась! Послушный санитар повернулся, и Красин, уже со всем удобством, не боясь задеть старика, от души ударил кулаком санитара в зубы. Ужасный раздался хруст, санитар рухнул на пол, вряд ли, хотя пара зубов осталась у него во рту после этого удара, и второй звук раздался сразу же, кегельный такой звук, с которым лысая санитарская голова ударила в железный пол. Ручка-то у Красина, мы вам уже говорили, ручка-то, значит, у Красина была, дай бог, всякому. Красин успел подхватить старика. Изо рта сумасшедшего сочилась слюна. Глаз он не открывал, но дышал тихонько, еле слышно. Прислушивающийся к старику Красин и не подумал, почему это он, Иван Красин, порядочный и вменяемый человек, который день только и делает, что бьет и убивает. Что такого с ним, с Иваном Красиным, произошло? И не посмотрел, а из-под виска и челюсти санитара тоже начала сочиться кровь, быстро образуя красное озерцо вокруг головы. Рядом останавливались люди, тихо переговариваясь, видимо, персонал или же больные. Красин уже ни на что более не желал реагировать. — Глеб Глебович, — — позвал он. — Ваше сиятельство, вы слышите меня? — Слышу, — ясно отвечал старик, не открывая глаз. — Вам надо выйти отсюда. Тот закашлялся и все никак не мог остановиться. Вместе со слюною из стариковского рта начала тянуться тоненькая розовая струйка крови. Он все кашлял, пока Красин не понял, что старик не кашляет, а смеется. Смеется неостановимо, словно бы невесть какую веселую шутку, — выразил сейчас Красин. И действительно, скажем мы, смешно, — Красин высказался, — надо выйти отсюда. Выйти отсюда. Ну, выведи, — словно бы говорил своим кхеканьем старик. Красин подхватил почти невесомое тело на руки и понес к выходу. Такие были глаза у Красина, что никто не решался его остановить.